«Доброе утро, лорд Форкосиган», — начал Бенин. Явно хорошо обученный светским манерам, он сумел ограничиться лишь быстрым взглядом на Майлза, чтобы сделать свои выводы. «Ваш посол объяснил вам, зачем я здесь?» «Да, полковник Бенин. Я понял, что вам поручили расследование смерти бедного парня, если слово «парень» здесь уместно, которого мы видели позавчера в такой шокирующей позе на полу в ротонде». «Лучшая защита — это нападение». «Вы окончательно решили, что это было самоубийство?» Бенин сузил глаза. «Это очевидно». Но необычный тембр его голоса поубавил доверие к неоспоримости этого утверждения. «Ну да, по характеру истечения крови очевидно, чтобы скорее умерло на месте, чем если бы горло было перерезано еще где-то, а тело перенесено. Но мне пришло на ум, что если бы вскрытие показало, что в момент смерти Ба находилась в оглушенном парализатором состоянии, это, скорее всего, исключило бы версию самоубийства. Довольно тонкий тест. Шок смерти стремится перекрыть шок от оглушения. Но если искать, то следы можно найти. Вы не знаете, такой тест проводили?» «Нет». Майлз не совсем понял, имел ли он в виду, что его не проводили, или же он не... «Нет, Бенин должен знать». «Но почему?» «На вашем месте я бы потребовал провести такой тест в первую очередь. Можете вы добиться его проведения сейчас? Хотя спустя 2 дня он будет уже не идеален». «Скрытие завершено. Ба кремировали», — сухо сообщил Бенин. «Что, уже? До того, как дело закрыто? Кто приказал? Разумеется, не вы». «Нет. Лорд Форкосиган, вас это не касается. И это не то, о чем я пришел с вами говорить», — чопорно произнес Бенин, затем помолчал. «И откуда такой нездоровый интерес к покойному слуге небесной госпожи?» «По-моему, это самое интересное событие, что я видел с тех пор, как прибыл на эту кита. Понимаете, это по моему профилю. Дома я вел уголовные дела. Расследовал убийство». «Ну, по крайней мере, одно». «Я бы добавил, успешно». «Да, а какой имеется опыт у этого цитагандийского офицера в делах подобного рода? Ведь небесный сад — такое благополучное место». «И часто у вас такое случается?» «Нет». Бенин смотрел на Майлза с возрастающим интересом. «Итак, человек, возможно, весьма начитан, но имеется недостаток практического опыта, по крайней мере, до момента, когда он занял эту должность. Тем не менее, он чертовски быстро схватывал нюансы». «На мой взгляд, кремировать тело жертвы до того, как дело будет закрыто, крайне преждевременно. Всегда возникают запоздавшие вопросы». «Заверяю вас, лорд Форкосиган, живым или мертвым в бессознательном состоянии Балура не приносили в погребальную ротонду. Даже церемониальные гвардейцы заметили бы это». Не указывало ли это легкое изменение его интонации, что в церемониальную гвардию, вероятно, берут за красоту, а не за мозги? «Ну, вообще-то у меня есть теория», — с энтузиазмом забормотал Майлз. «И лучше вас, к тому же, никто не сможет подтвердить или опровергнуть ее для меня. Кто-нибудь подтвердил, что видел, как Балура входила в ротонду?» «Не совсем». «Правда? Да, а то место, где лежало мертвое тело. Я не знаю, каков у вас охват камерами в этом здании, но эта зона должна была быть перекрыта. Либо она не просматривалась. Сколько? Минут 15-20 перед тем, как обнаружили тело, верно?» Очередной задумчивый взгляд. «Вы правы, лорд Форкосиган. Обычно вся ротонда в пределах визуального контроля, но из-за высоты катафалка две... ну, кое-что было загорожено». «Ага. Тогда откуда Ба точно знала...» «Нет, позвольте мне сменить формулировку. Кто мог все знать о мертвой зоне у ног покойной императрицы? Ваша собственная безопасность, но кто еще? И насколько высок уровень, с которого вам поступают приказы, полковник Бенин? На вас часом не оказывается давление сверху, чтобы вы поскорее подтвердили факт самоубийства и прекратили расследование?» Бенин дернулся. «Разумеется. Быстрое заключение по этому подлому вмешательству в торжественную церемонию наиболее желательно. Я хочу этого так же горячо, как и любой другой, что возвращает меня к вопросам, которые я собирался задать вам, лорд Форкосиган, если мне будет позволено». «О, разумеется». Майлз помолчал. Затем, как раз когда Бенин открыл рот, добавил: «Значит, вы занимаетесь этим в свое свободное время? Меня восхищает ваша преданность делу». «Нет». Бенин сделал вдох и вновь собрался. «Лорд Форкосиган, наши записи показывают, что вы покидали приемную залу для приватного разговора с Хаут-леди». «Да, она прислала слугу Ба с приглашением. Едва ли я мог отказаться. К тому же, мне было любопытно».